Вот такая вот композиция One Note Samba. Самбу мы с вами послушали от Herbie Man. Друзья, как насчет того, чтобы дальше немножко грязного дансхолла послушать в эфире Freak Radio? Но для начала я расскажу вам удивительный факт о кедре. Ха-ха, далеко не всем вам известно, что сибирский кедр, или правильнее кедровая сосна, достигает высоту от 35 до 40 метров. Толщина ствола этого дерева доходит до 2 метров. Хорошо развитые кедры дают до 50 и более килограммов чистых орехов в год, в которых содержится много жирка, полезного для вашего организма. В кедровой посуде долго не скисает молоко, в шкафу из кедровых досок не заводится моль, комары и клещи, пуще огня боятся эфира, выделяемого этим деревом. Из кедровых орехов сибиряки умеют делать растительные сливки, которые почти в 3 раза питательнее коровьих, так как кедровый орех содержит 79% жира. Вот так, друзья, вот такой вот кедр жирный, оказывается, просто жирнейший кедр. Кедровыми орехами при их употреблении предупреждается даже туберкулез. Друзья, чтобы вы не болели, употребляйте кедровый орешек. Бегите прямо сейчас в маркет, в магазин, либо на рыночек и поищите кедровых орешков и можете их погрызть прямо под звуки Тони Матехорна, который вам споет «Them just can't touch me». Это грязный дэнсхолл, детка, на freakradio.blogspot.com. Hey, smooth to the girls, I'm ready. Just pop the igloo. But the peach and the girl, them a go. Come on, tell them. Them just can't touch me. None of them fools can't touch me. No, skip left them, move left them, cut left them. Hey, super, we got the flow. Them just can't touch me. None of them fools can't touch me. So we skip left them, move left them, cut left them. A summertime, let's go. And a little wheel, RTI, ATI or a RTI. If you go up on the beach, see a girl in a miniskirt, she a flex with another guy. Would you be vexed? Would you be upset? Sending her a text say you wanted another try. You know, see the girl a mash up the place with the wine on her waist and the smile on her face. Why? Every man a slip, every man a slide, every man a lust and the same one a ride. Where she a bubble and a get me in a trouble, and the way she a dip and a turn and a glide. All inclusive, what a party. Bubble na the miggle, no bubble, no shawty. Every girl a wine, every man a look, some of them drunk. Me never drink, that no caught me. So, them just can't touch me. None of them fools can touch me. No, skip left them, move left them, cut left them. Hey, super, we got the flow. Them just can't touch me. No. None of them fools can touch me. So we skip left them, move left them, cut left them. Summertime, let's go. Make love from Eid over straight over Rio. Loving at the naked beach, make everybody see you. Y'all, the sitting where you are, but feel me when you see me. You forgive me, just remember, send a feel. Touch your eye tight, it's not illegal. Me touch from the hips, strip me up, tree girl. Some man a lock up, but we are free girl. Go in at the water, go in at the sea girl. Me no business when nobody want thing. But me have to get a girl over pretty in pink. I'm a sucker, that's the way it seems. Super, you get a girl when you go a extreme. Listen. So what them a say? What them a say? Me get a girl a juve and a girl a daydreams. Beer vibes, pay my wages. Me get girl a wife side and girl over. Damn it, Eagles father. 1, 2, 1, 2. I wanna throw a rock, yo. Вставляй кассету, магнитофон свой включай. А делай погромче. Делай погромче. Freak Radio, yeah. Не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На. Это фрики поки, сапи на мама, как гараж. Say what? Да, друзья, это... Музло не ради кассы и не для массы, а только для преданных фанов хип-хоп-культуры и для фанов Freak Radio. Нас можно услышать на freakradio.blogspot.com. Там же можете почитать последние новости от Freak Radio. Но это не сколько новости, сколько мои ежедневные исследования в музыкальной области, а также в хип-хоп-культуре. И также можете послушать программу там «Возвращение в Эдем». Подкасты потихонечку я выкладываю, уже выложил на Audiomack. Там довольно-таки удобно публиковать подкасты, поэтому если вы делаете подкасты, то тоже заходите на Audiomack, советую вам, не хуже он, чем Mixcloud, и даже с хреновым интернетом довольно-таки хорошо загружаются. Вот, опубликовал я также в Evolution Breaking School Mix is Life, то есть это микс с последней тренировки, которую мы проводили в субботу-воскресенье на этих выходных в городском дворце культуры в Стаханове. Мы там собираемся постоянно с Бибоем Свайским и его детворой, которую он учит брейк-дансу, ну а я там им кручу музло, вот, и они танцуют, а я пока изучаю биты и брейки и ищу что-нибудь интересное, иногда получается даже замиксовать. А что получается, можете послушать на FBS Mixes Live. А выложил запись там от 31 августа, вот, и даже время стоит 10.18. Ага. А вот, остальные еще три записи будут в самое ближайшее время в эфире Freak Radio опубликованы. Точнее, не в эфире, а на наших электронных устройствах. Это Telegram, наш канал, подписывайтесь на него. Также можете найти его на freakradio.blogspot.com. Довольно-таки легко над аудиоплеером в самом верху. Там кружочек такой, ну, думаю, все знают, как выглядит значок Telegram. И он блинкает, блин, блин, блин, постоянно. Вы на него щелкните и перейдете, подпишитесь на наш Telegram-канал и будете получать последние новости от Freak Radio и станете частью нашего эфира Freak Радио в своем телефоне, смартфоне, айфоне. Это очень удобно. Постоянно будете с нами в любой точке земного шара, даже с хреновым интернетом. Друзья, вот, подгружаю сейчас также на Mixcloud за май месяц о программке «Возвращение в Эдем». ВКонтакте уже опубликовал за последний квартал. Даже больше, там март, апрель, май, июнь и июль, по-моему, опубликовал с аудиомаком, вот. Но если вам удобнее слушать именно ВКонтакте, знаю, не все у нас такие активные, очень ленивые есть слушатели, которым просто впадло переходить по ссылкам, вот, ну, и они предпочитают слушать прямиком ВКонтакте. ВКонтакте свои подкастовые платформы, но до них пока что не добрался, пока еще не активировали. А я расскажу вам, что же такое программа «Возвращение в Эдем». Ее я делаю для местной нашей ФМ-овской радиостанции, говорит Кировск, в Луганской Народной Республике. Вот. Но сейчас в отпуске, пока что отдыхаю, балдею, и вот сейчас с вами общаюсь уже на своей радиостанции в интернете на freakradio.blogspot.com. Вот. А программа «Возвращение в Эдем» — это пластинки виниловые, которые я собираю. Вот, и эта коллекция пополняется потихоньку и потихоньку проигрывается непосредственно в радиоэфире. Но и затем выкладываю уже в интернет, потому как эра подкастов все-таки ушла вперед, и не всегда люди слушают и радио 24/7, оставаясь у приемников, а частенько просто народ хочет вернуться и в свободное от работы время, либо в свободное для себя время, когда есть у вас ваше время, а просто взять и послушать ту или иную программу, и это очень удобно. Хоп, подкастик включил, именно для этого мы и публикуем свои подкасты на AudioMac и на Mixcloud. Так вот, программа «Возвращение в Эдем» — это о чем? Это о том, что в эпоху цифрового аудио музыка обесценилась, и сегодня многолетние годы труда диджеев уравнялись с парой минут работы торрент-клиента или несколькими центами за трек в iTunes. Прослушивание пластинок — это совершенно иной способ, который создает эффект погружения, желание человека быть заодно с музыкой, вернуть некое таинство прослушивания. Инновационные технологии нередко отрицают прошлое, однако публика вскоре обнаруживает, что лишилась чего-то важного и дорогого, того самого райского блаженства. Звучит прям как в рекламе Bounty. Ну что же, пришло время возвращения в Эдем, друзья, и окунуться в эти записи. Там и русские грамзаписи, и 50-е годы, когда время музыки было звучать из патефонов, и долгоиграющие пластинки 78 оборотов в минуту, довольно тяжелые, из графита, и гибкие виниловые пластинки также есть в этой программе «Возвращение в Эдем». Даже поделюсь с вами, у меня есть ребра. Ребра, знаете, что такое ребра? Ребра — это музыка, которая записывалась на рентгеновские пленки. В общем, когда был железный занавес, холодная война, музыку было довольно трудно достать в СССР, и были такие пираты, которые нарезали на рентгеновской пленке самопальные, короче, виниловые пластинки. Такая у меня одна и имеется ребрышки. Засвечу скоро вам, если, конечно же, позволит мой проигрыватель Ньюмарк. Вот, пока что не разобрался до конца. Ставил пару раз, но что-то не получается. Плохо крутится, она вся помята, эта пластинка довольно, ну, сами понимаете, самопал есть самопал. Вот, сам издат. Золотая собака рекордс была такая в Питере. Подпольная студия звукозаписи, где записывали как раз-таки именно эти ребра. Друзья, больше музыкальных историй вы узнаете и о музыкальной культуре той или иной пластинки вы узнаете в программе «Возвращение в Эдем». Если вы любите музыкальную культуру, то погружайтесь в нее прям с головой, окунайтесь глубоко-глубоко. Вот, «Возвращение в Эдем», «Back to the Eden». Вот, все подкасты со временем будут в течение этой недели, я думаю, добью и уже выложу, и можете наслаждаться. Также слушайте хруст французской булки и парочку жирных биточков от диджея King Flow из Франции. Несколько его треков получило на мыло нашей радиостанции. Мы с ним очень довольно-таки давно дружим. Очень толковый и продуктивный диджей из Франции, молодой парняшка. Но он не просто штампует микстейпы, а бросает музыкальные бомбы на фанатов хип-хопа. Четко со вкусом, соотобранные треки, никогда не зацикленные на чем-то одном. Диджей King Flow сотрудничает с разными артистами, рэперами, диджеями и делает хорошую музыку. Расписывать долго не буду. Предлагаю вам просто послушать самим и также его старенькие интервьюшки. Вы можете накопать в архивах Freak Radio по ссылкам. Вот последний пост опубликован на 30 августа текущего года на freakradio.blogspot.com. Там есть эти его новинки. Простите, чего-то приболел, немного аллергия. Замучила гребаная амброзия. Если она у вас растет, то косите ее, косите быстрее, потому как она может подкосить ваше здоровье. А вот. Yo, what's good in the hood? Также напоминаю вам, что на Freak Radio еще одна программа. Это Mixmaster Freak Show, которая выходит не постоянно, а в течение того времени, когда у меня есть то самое время спокойное, когда я могу окунуться с головой и поделиться с вами знаниями о хип-хопе, либо о чем-то очень интересном, ну, по крайней мере, для меня. Так вот, в последнем эфире Yo, What's Good in the Hood мы говорили о хип-хоп-корнях, о Zulu Nation и продолжали отслушивать в прямом эфире музыкальные подарки и новинки, поступившие на нашу электронную почту, а также в Telegram. Напомню, номер телефона +380072-101-22-63. Этот номер телефона работает в режиме WhatsApp мессенджера, а также в Telegram. Если вы пользуетесь Telegram либо WhatsApp, то +38072-101-22-63. Пишите, звоните, я всегда с вами на связи 24/7. Вот, и музыка, которая не всегда вписывается в коммерческие рамки, не всегда публикуется в соцсетях, не всегда понятная, но всегда настоящая, без примеси полуфабрикатного жиденького ставчика для убаюканных медиабизнесом. Именно в этой программе Yo, What's Good in the Hood вы услышите в последнем подкасте, который звучал в прямом эфире Freak Radio. Black UN — это группа из Бронкса и Бруклина. Почему? Потому как там два участника. Один из Бронкса, из Zulu Nation, а второй из Бруклина. Также мой кент из Москвы, Noity Skill. Водка, мой корифан, тоже из Москвы. Big Papa из Луганской Народной Республики. MC Zulu Greg из Бельгии. DJ King Flow из Франции. Также DJ PH из Франции с его ремиксом на хитовую тему, которая просто гимном является всей хип-хоп-культуры. Это The Message, Grandmaster Flash and Furious 5. Вот, и как сделал ремикс месседжа DJ PH из Франции, можете послушать именно в этом подкасте Yo, What's Good in the Hood в программе Mixmaster Freak на Freak Radio. Вот там три эфира выложено. Вот, 3 часа провел я в эфире на тот момент. Да, и отслушали довольно-таки много хорошей музыки, которую вы никогда, поверьте мне, никогда не услышите нигде, кроме как на freakradio.blogspot.com. Не думайте, что это выпендреж. Нет, просто эти артисты не популярны, не мейнстрим, но они несут позитивный месседж в хип-хоп-культуру и несут именно позитивные вибрации и довольно-таки успешно это делают. Это очень качественная музыка. А вот, и с ней вы можете ознакомиться именно в программах Yo, What's Good in the Hood? Yo, чё новенького на районе? Вот, так называется эта программа, которая периодически выходит на Freak Radio. Так вот, просыпайтесь от анабиоза и погружайтесь в реальный мир, получайте реальные ощущения и чувствуйте кожу и музыку вместе с Freak Radio. Для тех, кто любит Mixcloud, плейлист уже там, а с этой программой Yo, What's Good in the Hood, и ссылки доступны и работают 100%. Проверяйте, вот, пост опубликован. Чтобы не ошибиться сейчас, найду время. Ага, 30 августа 2019 года опубликован этот пост. Там так и написано: Yo, what's good in the hood? Freak Radio, август 2019. То есть август 2019. Не удивляйтесь, что я пишу иногда на английском и посты, и кое-какие заголовки, потому как пытаюсь смешивать русский с английским языком. Для чего это делаю? Не для того, чтобы смешать и изобрести какой-то новый language. Нет, это один хип-хоп language, который понятен всем нам и вам, то есть музыка и позитивные вибрации, потому как слушают нас не только на русскоязычные граждане, но также и Франция, потому как тот же DJ PH слушает нас, и DJ King Flow, и MC Zulu Greg, в общем, люди, которые находятся на той стороне планеты Земля, вот, тоже слушают нас, и поэтому для них я также пишу и на инглише, чтобы им тоже было приятно и понятно, о чем идет речь. Друзья, ну что ж, отвлечемся, дальше послушаем с вами, например, Капон и Норега. Как вам такое настроение с утреца? 12 часов дня уже все-таки натикало у нас в Луганской Народной Республике. И слушаем Капон и Норега. Думаю, уже все проснулись и день начался. Желаю вам хорошего настроения. Mix Master Freak. Йо, с вами. Peace. Найти номер телефона +38072-101-22-63 +38072-101-22-63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же. Будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. The white ones are skanky. Me, I'm just chillin', pop, serving my time. Got my greens on, these faggots ain't deserving to shine. And yeah, while I'm home, you like living abroad. I heard them crackers dissed you, smacked you at the board. With 24 done, they did the same to Norman and Lord. Heard you cop the silver GS, my nigga, you scored. Yeah, it's nothing, cause I'm getting bread. Crack is dead, bitches wanna give me head. You's a funny nigga, I just saw Kai in the yard. He said, holla, when you get a chance, scrab the guard. Tell Kai, I said, what up? And his sister is grown. I got the 4/5 auto, it's pretty with chrome. The day I come home, I need a mink and a brand new Mac. A few jump offs, some dons and a V in the black. I'm outside on the streets, just holding it down. I'm in jail pumping ice, studying, reading books. I'm in the studio, dropping 16s with hooks. I'm in the yard in the cypher, just smoking my sticks. I'm in Queens, Coliseum, just copping you kicks. I hit the little library, hope to come home soon. I just finished up the album, finished dropping June. Yeah. Yeah. My little dumb gangsters caught in blood beef with the kings. You know Giraffe, brother, my dun, I used to creep with in Queens. And that's my dun too, so I'ma find out now. I have my dogs on the island, just get on the prowl. On the other side of things, I'm trying to get released. Around my born day, but a nigga keeping beef with the beast. Fuck the police, cause all of them niggas is fake. Illusion, see y'all, son, you get your open date. Dun, I'ma see it regardless, cause I got two violent felony charges. And you know your appeal's in progress. You my dog, dun. And we gon' keep this tight. I keep your comments every fact. I'ma keep you right. I got the chronic stashed in a coffee carton and kicks. Good looking for the bitches, butt naked in the flip. And you ain't gotta thank me. Real niggas do real things. I keep freak holes, yeah. They really do ill things. I'm outside on the streets, just holding it down. I'm in jail pumping ice, son, and reading books. I'm in the studio, dropping 16s with hooks. I'm in the yard in the cypher, just smoking my sticks. I'm in Queens, Coliseum, just copping you kicks. I hit the little library, hope to come home soon. I just finished up the album, finished dropping June. Yeah. I used to be ugly, but now these bitches is Medusa. And guess what, I made you executive producer. Some extra G's, so when you come home, you breathe. They won't believe to see me come straight home to a V. Pigs pressing me. Wantin' autographs for these seeds. I got a CO thinking that we gon' fuck when I leave. Yo, nigga, think about this money. fuck them hoes. We gon' throw a pound of weed out at one of the shows. Spread it out in the crowd. See them niggas get wild. Capone home. Niggas still digging our style. Shit is foul. How these crackers trying to keep me confined. I got a fizzle last week. I saw Gremlin Divine. Me, Timbo, and Ice got bent and rolled dice. Scooped, riding low. Then we headed to post. Son, and got son, some hydro left, weed. Son. And we had son, our son, toast. It's only 1 minute left, son. It's only one yeah, minute left, son. Yeah. I'm ghost. I'm outside on the streets. Just holding it down. I'm in jail pumping iron, son, and reading books. I'm in the studio dropping 16s with hooks. I'm in the yard in the cypher just smoking my sticks. I'm in Queens Coliseum just copping you kicks. I hit the little library, hope to come home soon. I just finished up the album, finished dropping June. Yeah. I'm outside on the streets just holding it down. I'm in jail pumping iron, son, and reading books. I'm in the studio dropping 16s with hooks. I'm in the yard in the cypher just smoking my sticks. I'm in Queens Coliseum just copping you kicks. I hit the little library, hope to come home soon. I just finished up the album, finished dropping June. Здоровая братва! Я тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, чё там у тебя вечер, и пускай уже... И советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрик радио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро. Фрик радио. И как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. Да, слушай, везде, дома, в подъезде, на улицах, в тюрьме, не дай бог, конечно, либо во дворе с курехой, либо в студии в Квинси, как это делали Капоне и Нориега, вот, о чем они поют в своем треке, в альбоме Reunion, на улицах, в тюрьме с книгами, во дворе с курехой, в Квинси, в студии они делали этот альбом, и об этом они пропели в своем припеве или прочитали, как вам больше нравится. Друзья, вы слушаете Фрик Радио, у меня есть для вас хорошая музыка и хорошие вибрации для тех, кто любит джаз. Друзья, как насчет того, чтобы послушать Варвару Визбор, осенний джаз? Все-таки 2 сентября на календаре. Back to the school, добро пожаловать назад в школу. Друзья, если вы учитесь, то желаю вам успехов в вашей учебе. Вот, я, слава богу, отмучился и уже отучился. И теперь могу спокойно проводить время свободное с вами в радиоэфирах. Желаю вам всем здоровья и слушаем дальше Варвару Визбор «Осенний джаз». Первая любовь, как ты далеко, ночью листопад постучал в окно. Я накрою стол, позову гостей. Старые друзья в комнате моей. Звучит в ночи осенний джаз. Танцуй со мной последний раз. Поет и плачет саксофон. Но в эту ночь играет он, что расставание впереди. Печальный глаз не отводи. Танцуем мы в последний раз. Моей любви осенний джаз. Музыка дождя плачет за окном. Больше никогда нам не быть вдвоем. Видишь на дворе кружит листопад. Первую любовь не верну поет и плачет саксофон. Но в эту ночь играет он, что расставание впереди. Печальный глаз не отводи, танцуем мы в последний раз. Моей любви осенний джаз не хватает нам. Лето теплоты упадут в листву. Позову гостей, только не тебя. В комнате моей звучит в ночи осенний час. Танцуй со мной последний раз. Поет и плачет саксофон. Но в эту ночь играет он, что расставание впереди. Глаз не отводи, танцуем мы в последний раз. Моей любви осенний час. Танцуем мы в последний раз. Моей любви осенний час. Good news, hip-hoppers. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Вот так, друзья, Варвара Висбор пропела нам осенний джаз, который звучит не только в ночи, но и днем в 12.12 на часах Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Не думайте, что я попсел, ни хрена подобного. Mixmaster Freak — это самый настоящий хип-хоп. Некоторые удивляются и спрашивают, что там иногда у тебя происходит в радиоэфире. Это звучат, когда подкасты и Music Lugansk совсем нежданно, негаданно, совсем недавно, 31 августа мы выходили в прямой эфир в 21.37. Моторный подкаст от паблика eMusic Луганск. И у нас там все не по схеме, но все по фэншую, как у моего кента из Калининграда Женьки Туманова в арт-мастерской с чаями, эксклюзивным стафом. У нас полный порядок. Вчера видел, как и он затарился чайком, пуэрчиком, и теперь будет рисовать хорошие картины. Привет ему, Женька, если ты меня слышишь. И еще одному Женьке Борисихину также привет и респектос. Вот, и программу eMusic Lugansk вы скоро услышите, когда ее немножко отредачит Женька Борисихин, и мы выложим ее в социальную сеть ВКонтакте, и вы послушаете луганскую сцену, там и рэп-сцена, и поп, и дэнс, и хип-хоп, электро, в общем, все типы музыки, и даже панк, и интересные истории от Mixmaster Freak и от Freak Radio вы тоже услышите, например, как рок- и регги-сцена спасла мир от расизма. Об этом узнаете в подкастах eMusic Луганск. Совсем скоро на freakradio.blogspot.com опубликую. Поэтому не думайте, что Mixmaster Freak слился. Нет, Mixmaster Freak не слился с хип-хопом. Даже не мечтайте. Это все чисто по фанку и для души, и тела. Друзья, напомню, что слушать нас можно по ссылочке freakradio.blogspot.com либо по десктоп-плееру. Вот, все типы музыки, все типы позитивных вибраций и сознаний в одном ключе именно на freakradio.blogspot.com. Желаю вам здоровья, друзья, и вы пожелайте здоровья тоже своим окружающим. Мы ежедневно здороваемся с десятками разных людей, вот, и поэтому желаю вам здоровья. Слышите? Это не гудок, это сигнал моей собаки о том, что пора завершать радиоэфир. Вот, я, короче, пошел делать забор, мы скоро с вами услышимся на freakradio.blogspot.com. Peace, love, unity and having fun. Мир. Fuck that bitch, when I kiss her, I don't miss her. Make her cry, she need tissue. I get high, and have no issues. BBS, homie, no equal. You say you fly, we been flew. Tell that bitch it ain't no way around it like Future. Come to find out, yesterday she was fucking on Future. Stripper bitches calling on my phone. They wanna know when I'll show up to the club. Cause I throw hundreds and that bitch ain't throwing dubs. Spend a check, oh, money love. Designer clothes, designer hoes, designer drugs. 50K for the breaking bag, did he just cuz? I'm in Chicago where they trill, trill, trill, trill. They let me gang with me, yeah, they real, real, real, real. FBG up in her future, real, real, real, real. Perk pop, love the pills, mix it with colada pills, yeah. Take that when I walk into the club. 100 racks in my pockets, ain't no dub. Lot of crib, niggas screaming, lot of blood. Got $1 million ice, just because. Exotic hoes, exotic clothes, exotic drugs. All hundreds in my bank ain't front of dub. Throw some gas so that nigga here dub. Untamed in the field, field, field, field. No limit gang, whipping it real, real, real, real. Rest in peace, you either kill or be killed. But it's fly, fly, fly, fly. Homicide, side, side. Let's get high, huh? Make her cry, cry, cry, she need tissue. I get high, high, high, and have no issue. Baby, ask me no equal. You say you fly, we been through. You can see what we done been through. You didn't see the road we took, it was Grammy. You don't know everything we been through. But it's flat, flat, flat. Make me cry, cry, cry. Make me cry, cry, cry. Кофеин, героин, пролактин, никотин, антимоль, антиноль, антиболь, меридин, созвездие змея, плоская земля, ядерное лето в середине февраля. Синий мегусток, интернет-диалог, косметолог, уфолог, эвтаназиолог, гуру нижних полок, фетус Иисус, тебе разбили сердце, поменяй свой статус. Грех — это добро, я деноминация, интуиция, фикция, ампутация, мутация, публичная экзекуция, динамическая медитация, ментальная полюция, общее сознание, луч, творение, котлы отпущения, проституция ума и запах пробуждения, это давность, а нет, это стих, это псих, проклятая эпоха войны и просветления. Это порванный край. It's a wonderful time. Сам себя зашибай. Давай, вставай. Курьеры, порносети, только не умирай, тут гуляют дети. Католик, котлета, прививки, лики, Гурджиев, Кришнамурти, поджигай, беги. ВТО, ГМО, святое брожение, стресс и терзание, общественные заведения, домашние задания, злокачественные образования. Алфавит состоит из бесов взросления, вселенная задыхается от перенаселения. Это звездные танцы после конца света, яркая вспышка, и мы все раздеты. В любом вкусе мужчине, мечте и мясе, бочки, хай-хэти, молитвы и басе. Это есть внутри каждого святого творения, любовь, слепота, не просто затмение. Это порванный край. It's a wonderful time. Сам себя зашибай. Давай, вставай. Это порванный край. It's a wonderful time. Добро пожаловать в порванный край. Давай, вставай. News, hip hoppers.